83. Февраль 16. 1. Ничто не исчезает, и все является лишь продолжением чего-то во времени. 2. Мысль есть энергия, протянутая во времени и изменяющаяся в свойствах своих. 3. Нити мысли непрерывные, как волны, то появляющиеся в сфере сознания, то уходящие вглубь, ткут одеяние духа. 4. Давление в солнечном сплетении вызывается пробуждением змея. 5. Ныне мысли океан доступен тебе. Бери, что хочешь. Это он, лунный предок, в тебе говорит «нельзя», когда все сущее кричит «можно». Дал себе задачу принять 5 мыслей утром.